Я не уверен, что всякий мужик слышал от своей жены, озаренной страстью, придушенной волнением слова «Как я тебя люблю!». Но нет на земле супруга, которому однажды нежная спутница жизни не сказала бы проникновенно: «Ты сломал мою жизнь». Супружеская верность, подобна воинской присяге, она пожизненна, непрерывна. И никакие объяснения по поводу приходящести чувств, времени, да и самой нашей жизни не рассматриваются в принципе. Еще не дослушав меня, Ира сказала патетически печально: «Ты сломал мою жизнь». По телефону я слышал, как в ее голосе сочится влага, сырая вода булькает в носу. Я знал, что это ненадолго. Сейчас она передохнет, освоится с ситуацией, и пламя гнева бесследно высушит эти незначительные осадки. Значит, я так понимаю, тебя вышибли с работы, а ты вышиб меня с ребенком. Так я понимаю, дорогой мой перпетуум кобеле. «При чем здесь работа?» — удивился я. «Я подал рапорт об отставке сам». «Но я рапорт об отставке тебе не подавала!» — крикнула Ира. «Ты думаешь, я не знаю, что ты завел себе бабу? Молодую, длинную суку!» «Остановись, Ира!» — смирно попросил я. «Не нужно это!» «А что нужно?» — все сильнее заводилась она. Угрохала целую жизнь на морального урода. Даже разойтись с женой по-людски не может. Это ты, проходимец, неплохо придумал по телефону разводиться. Он меня по телефону уведомляет. По междугородке, по международной. Жизнь у него зашла в тупик, видите ли. А ты обо мне подумал? Ты о нас с Васькой подумал? Когда в койку со своей подстилкой укладывался, твой тупик у нее между ног кончается. Моя Ира — гений скандала. Она знает массу изысканных поворотов для усиления душевных травм. Она виртуоз форсирования обид, маэстро обертонов ссоры. Но сейчас она кричала без души. Она отрабатывала номер. Она знала, что мы не скандалим и не ссоримся, как это происходило тысячу раз в прежней жизни. Мы расходились, разошлись, разъединились. Мы перестали давно быть единой плотью. Мы отделились, похоже, навсегда. Мы уже давно чужие. Я положил трубку аккуратно на диван. Она гулко бурчала, подпрыгивала от Иркиной ленивой, равнодушной ярости. А сам пошел к буфету, налил виски в толстый стакан, бросил пару кусочков льда, отрезал себе половинку лимона, прихлебнул, закусил и покорно вернулся на место телефонной экзекуции. Сейчас главное не мешать ей укрепиться в роли безвинной жертвы, выходящей горестной, достойной жизненной катастрофы, в которой она ввергнута моим бытовым идиотизмом и патологической похотливостью. Страдательный залог. Вообще-то я и сейчас к ней хорошо отношусь. Она неплохая, веселая баба, чужая. Хорошо бы, конечно, предложить ей остаться друзьями. Это ведь действительно замечательно. И дальше дружить с неплохой, веселой, чужой бабенкой, с которой у тебя есть сын. Только предлагать боязно убьет. Сейчас по ее нехитрой драматургии и свары мы не должны оставаться друзьями, а обязаны расставаться врагами. Как можно не быть врагами с вероломным гадом, сломавшим ее жизнь и предавшим пожизненный патриотический